Всякое благо происходит от Господа по Его смотрению, и приносящее нам оны — суть служителей благ. Переплетение добра и зла, принимая равным помыслом, за это Бог, наконец, отвратит аномалии событий в твоей жизни. Неравенство помыслов невольных производит невольные перемены и в собственных, и вовне невольное Бог соразмеряет с произвольным. Чувственное, внешнее состояние есть порождение умного внутреннего строя, принося по определению Божию должное, чего кто стоит. Когда сердце полно желаний и удовольствий, тогда возникают пагубные помыслы и слова. Так по дыму узнаем мы о горении вещества внутри. Пребывай в сердце умом, и не будешь утружден искушениями. Уходя же оттуда, терпи, что найдет на тебя. Молись, чтобы не нашло на тебя искушение, а когда найдет, прими его как свое, а не как чужое. Отврати мысль от всякого любоимания, и тогда возможешь увидеть козни дьявола. Кто говорит, что видит все козни дьявольские, не зная как, тот выставляет себя совершенным. Когда ум освободится от попечения телесным, тогда соразмерно с тем видит он ухищрения врагов. Увлекаемый помыслами ослепляется ими, и действия греха видит, а причин их видеть не может. Бывает, что иной, исполняя видимо заповедь, внутренне рабствует страсти и злыми помыслами губит благое дело. Допустив в себе начало греха, приняв помысел, не говори, он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежденным. Все рождаемое начинается малым, и, будучи мало-помалу питаемо, возрастает. Ухищрение греха есть многоплетенная сеть. Кто, запутавшись в ней отчасти, вознеродит о том, тот скоро затягивается ею всесторонне. Не желай слышать о несчастье врагов твоих, ибо охотно слушающий такие речи собирает тут же плоды своего произволения. Не думай, что всякая скорбь находит на людей по грехам, ибо бывает, что иные благоугождают Богу, однако же терпят искушение. И написано не только, что нечестивые и беззаконницы изженутся, но равным образом и то, что хотящие благочестно жить во Христе, гонимы будут. Во время скорби смотри за прирожениями сластолюбия, ибо как оно обещает утешение в скорби, то легко можно склониться на принятие его. Иные называют благоразумными тех, которые умеют разумно распоряжаться в чувственном, но настоящие благоразумники — те, которые владеют своими пожеланиями. Прежде истребления злых страстей не слушай сердца своего, ибо каково вложенное в него, таких и приложений оно требует. Как змеи, одни встречаются в лесах, а другие скрытно проползают в дома, так и страсти. Одни мысленно воображаются, в помыслах совершаются, а другие деятельно воздействуют, входят в дела и кроются в них, хотя бывает, что они преображаются из одного вида в другой. Когда видишь, что лежащее внутри тебя пришло в сильное движение и влечет безмолвствующий ум к страсти, то знай, что некогда прежде ум сам был тем занят, привел то в действие и вложил то в сердце. Не образуется облако без дыхания ветра, не рождается и страсть без движения помышлений. Если мы не творим уже воли плоти по Писанию, то легко помощью Господа перестанет тревожить нас и то, что прежде внутрь вложено, душевные страсти и навыки дурные. Внедрившиеся в существо ума образы бывают злее и властнее чистомысленных, но сии последние предваряют их и бывают их причины. Есть зло, которое из сердца, исходя, охватывает по причине давнего прирожения и сосложения с ним сердца, и есть зло, мысленно борющее, по причине ежедневных случаев. Бог ценит дела по намерениям их. «Дасти, — говорит Господь по сердцу твоему. Кто не пребывает добросовестно в созерцании, тот не восприемлет и телесных трудов ради благочестия. Совесть есть естественная книга велений Божьих. Деятельный, читающий оную, получает опыты божественного заступления. Кто не подъемлет произвольно трудов за истину, в защиту ее, тот невольными гораздо тяжелее наказан будет. Кто, познав волю Божию, посильно исполняет ее, тот через малые труды избежит великих. Кто без молитвы и терпения хочет победить искушения, тот не отразит их, но более в них запутается. Господь сокровен в заповедях своих, и ищущими его обретается по мере исполнения их. Не говори: «Я исполнил заповеди, и однако же не обрел Господа». Все правы ищущие его обрящут мир. Мир есть избавление от страстей, которого нельзя обресть без воздействия Святого Духа. Иное есть исполнение заповеди, а иное — добродетель, хотя одно от другого взаимно заимствуют они поводы к добру. Исполнением заповеди называется совершение делом повеленного, а добродетелью — то, когда сделанное воистину благоугодно Богу. Как чувственное богатство, хотя одно, но многоразлично, судя по предметам стяжания, так и добродетель одна, но имеет многообразные делания. Кто, не имея дел, мудрствует и говорит слова, беседы о том, как жить, тот является богатым от неправды, и труды его, по Писанию, в домы чуждые входят. «Все покорится злату», — говорит Писание. Благодать уже Божией, мысленная, духовная жизнь, управлена будет. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Они по естеству своему одна в другой имеют нужду. Иаков сделал Иосифу пеструю одежду, и Господь кроткому дарует познание истины, как написано, научит Господь кроткие путем своим. Всегда делай добрые по силе своей, и когда предстоит случай сделать большее, не обращайся к меньшему, ибо обратившийся вспять, говорит Господь, несть управлен в Царствие Божие.